убивается, Филипп Филиппович», — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок. «Да ведь как не убиваться?» — возопил Филипп Филиппович. «Ведь это какой дом был! Вы поймите, вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович», — возразил красавец, тяпнутый. «Они теперь резко изменились. Голубчик, вы меня знаете, не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт. Вешалка и калошная стойка в нашем доме. Ну, это интересно, интересно». «Ерунда, калоши. Не в калошах счастье, — подумал пес, — но личность выдающаяся. Не угодно ли калошная стойка? С 1903 года я живу в этом доме. И вот в течение этого времени, до марта 1917 года, не было ни одного случая, подчеркиваю красным карандашом, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу, при общей незапертой двери, пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир. У меня прием. В марте 17-го, в один прекрасный день, пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении, не говорю. Пусть, раз социальная революция, не нужно топить, но я спрашиваю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? Да у него ведь... Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, заикнулся было тяпнутый. Ничего подобного, громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. Я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень. Ничего подобного, на нем есть теперь калоши, и эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? Филипп Филиппович указал в бок. Ни в коем случае. Это сделали... Вот эти самые пивуны. Да-с. Но хоть бы они их снимали на лестнице. Филипп Филиппович начал багроветь. На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.